Глава 18. Левелин. Взбешенная наглостью ввалившегося в примерочную комнату Сида, не удержалась, желая щелкнуть его по носу. Лавку портнихи я покинула, совершенно не испытывая никаких угрызений совести. Напротив, душу грело некое злорадство. «Пусть посидит, подумает», — мысленно ругала ушастого, со смехом думая о том, сколько еще времени он провел в том ящике, накрытом шерстяной тканью. «Ну а что? Пусть благодарит, что сразу шум не подняла и позволила ему спрятаться», — фыркнула в ответ на легкое сомнение, вдруг появившееся в душе. На самом деле была уверена, что с этим мужчиной мы больше не увидимся. Я с бабушкой и Эмилем жила в нижней части Ридеры. Редко к нам захаживали те, кто относится к виду, рожденному лунным светом. Именно так говорили о странном, высокомерном ушастом народе. По этой причине они молились богине ночного светила, считая ее своей покровительницей. И вот теперь, смотря в необычно бирюзовые глаза Остроухова, едва могла вымолвить хоть слово. Без сомнений, я его узнала, ни с кем бы не перепутала этого наглеца. «Опять ты?» — вырвалось возмущение одновременно с его недовольством. Бабушка Эмма предупредила, что в лавку заглянет лорд Бастиан, будущий зять хозяина Ридеры. Также она упомянула, что молодой Сид намерен подобрать для невесты духи. Но я никак не могла предположить, кем именно он окажется. «Вот так совпадение!» — первым нашелся мужчина, растягивая на губах нахальную однобокую улыбку. «Ты вчера бросила меня. Обманула». «Правда?» — выгнула я бровь, невинно хлопнув ресницами. «Когда такое было? Не припомню». «Играешь со мной?» — Сид прищурился, словно дикий кот. «Как бы я посмела, лорд Бастиан!» — мурлыкнула сладко, продолжая строить из себя невинность. «Хоть знаешь, сколько времени я прятался!» — заворчал он в ответ на мою скромную реакцию. «Клянусь местными богами, я с трудом не рассмеялась в голос, представляя, как этот благородный аристократ едва дышит, свернувшись в ящике с тканями. Видимо, губы подвели меня, дернувшись в ухмылке. «Смотрю, вам весело, миледи?» «Ни в коем случае», — ахнула я, театрально прикладывая руку к груди. «Прошу меня простить, я, наверное, запамятовала вас предупредить. Так перепугалась, когда вы ворвались в примерочную, что поспешила убежать оттуда. Чувствовала себя очень неловко. Сами понимаете, какое вы мне нанесли оскорбление своим появлением». С укором хмыкнула я. Видимо, замечание подействовало, так как мужчина пятерней провел по коротким волосам, взъерошив их. «Что ж, слышала, вы явились за парфюмом для своей невесты. Случаем, не от нее ли вы вчера так старательно удирали?» — продолжала насмехаться я. «Высокие отношения, ничего не скажешь. И знаете, наверное, я предпочту вам отказать. Духов в продаже нет». «К черту духи!» — теряя самообладание, рыкнул Сид, хлопнув руками по прилавку. От громкого звука испуганно подпрыгнула, округляя глаза. Лорд Бастиан подался вперед, смотря на меня, словно хищник на добычу. А я вновь невольно отметила, насколько он красив. Это была особенность Сидов. Пора бы привыкнуть к тому, что все они отличались привлекательной внешностью, что явно не отменяло скверность их характеров. «Тогда зачем вы здесь?» — упрямо сложила я руки под грудью. «До меня дошел интересный слух», — как бы невзначай произнес незваный гость, расслабляясь. «Поговаривают, что в Ридере спряталась сбежавшая от мужа герцогиня, дочь благородной семьи Руше». Его слова запустили табун предательских мурашек по моей спине. Едва справляясь с эмоциями, тяжело сглотнула ставшую вязкой слюну. Тело окатило огненной волной, а сердце испуганно забилось о ребра. «Судя по вашей бледности, я на верном пути», — с вызовом хмыкнул мужчина. «Что вам нужно?» — ощетинилась я, чувствуя угрозу. «Меня не столько беспокоила собственная безопасность, сколько то, что я могу своим присутствием накликать беду на бабушку Эмму и Эмиля». «Ну что вы так занервничали?» — улыбнулся Сид. «Я не желаю вам зла. Ни в коем случае». Чувствуя себя хозяином положения, лорд Бастиан прошелся по лавке, заинтересованно рассматривая сборы в мешочках и бутылочки с маслами. Он не спешил с ответом, словно намеренно нагнетал ситуацию, заставляя мои нервы натягиваться все сильнее. На его губах растянулась расслабленная улыбка. Кидая на меня изучающие взгляды, мужчина продолжал свою экскурсию. «Так вы скажете, чего хотите, или же нет?» — рыкнула я, теряя самообладание. «Зачем же так агрессивно?» — улыбнулся он. «У меня нет цели навредить вам или семье вашего любовника». «Любовника? Что?» — подавилась я словами. «Да что вы несете?» «А почему еще женщина может сбежать от мужа и достойной жизни?» — хмыкнул Сид. «Вам не кажется, что не стоит совать свой длинный нос в чужие дела?» Сжимая зубы до ломоты в деснах, строго буркнула я. «Хм, да, вы правы, прошу прощения». Вновь вернулся ко мне лорд. «Я просто удивлен, все думал о вашей ситуации. Обычно женщины цепляются за титул, влияние, богатство, а вы бежите от них». «Не с теми женщинами вы общаетесь». Сжимая руки в кулаки, враждебно следила за незваным гостем. В ответ на мое замечание по лавке разнесся тихий обреченный смешок, в котором совершенно не чувствовалось веселья. «Вы меня поймали, леди Руше, или Оберон, как лучше?» «Левелин», — поправила его. «Левелин», — произнес лорд Бастиан, словно пробуя мое новое имя на вкус. «Красиво. Хм, мы не очень хорошо начали, Левелин. Думаю, мне следует извиниться». Склонил он голову. «Я здесь, потому что нуждаюсь в вашей помощи». «Чего же вы хотите?» Даже моргать перестала, наблюдая за расхаживающим по лавке мужчиной. На миг сбившись с шага, он глубоко вздохнул и, подойдя ко мне, поднял взгляд. Пойманная в ловушку его глаз, ощутила, как сердце быстрее забилось, ударяясь о ребра. Я чувствовала неловкость, волнение, недоверие к этому Сиду. Его присутствие меня нервировало. «Помогите мне попасть на аудиенцию к вашему королю».